Значимые люди. Бениславская Галина Артуровна, подруга и литературный секретарь. Годы жизни 1897-1926. Дункан Айседора, вторая жена, 1877-1927 годы жизни. Есенина Татьяна Федоровна, мать, годы жизни 1875-1955. Изрядного Анна Романовна, первая фактическая жена, мать сына Юрия, 1891-1946. Клюев Николай Алексеевич, поэт и друг, годы жизни 1884-1937. Мариан Гоф Анатолий Борисович, поэт и друг, 1897-1962 годы жизни. Миклашевская Августа Леонидовна, муза, поэта, годы жизни 1891-1977. Райх Зинаида Николаевна, первая жена, 1794-1939 годы жизни. Толстая Есенина Софья Андреевна, третья жена, 1900-1957 годы. Шершеневич Вадим Габриэлович, поэт и друг, годы жизни 1893-1942.